Наталья Толстая, Семён Чайка. О чем молчат в постели? Психология интимных отношений. Аннотация. О чем молчат в постели? Эта книга написана для женщин и для мужчин. Она поможет понять, что мы делаем для того, чтобы в этой самой постели нам было хорошо. И чего бы нам лучше не делать вовсе. Любимый читателями фирменный стиль от Натальи Толстой и Семёна Чайки – разговор по душам, без прикрас и формальностей, обо всем, что волнует. Поиск ответов на известные вопросы. Любят ли меня? Люблю ли я? Как быть счастливым? Наталья Толстая, Семён Чайка. О чем молчат в постели? Психология интимных отношений. Давай поговорим. Воодушевленные удачным опытом написания первой совместной книги, мы, Наталья Толстая и Семён Чайка, вновь с вами, дорогие читатели. Настала пора налить чашечку душистого чая, устроиться в любимом кресле и поговорить по душам. Может, даже и посплетничать немного, что бывает в жизни и что мы думаем об этом. О себе рассказать и послушать других. В беседе участвуете вы, наши дорогие слушатели и читатели. И мы, Семён и Наташа. Комментируем, задаем наводящие вопросы, потому и выглядит наша книга как разговор, а не как лекция или сборник научных статей. Есть комментарии персональные, мы их подписываем своими именами, а есть общие, они отдельно не маркированы. Читайте, спорьте с нами и размышляйте. Ваши Семён и Наташа. Жили-были. Жила-была девочка. У нее были мама и папа, они ее хвалили, а иногда ругали. Часто ворчали. В общем, любили и заботились о ее счастливом будущем. Она подрастала и подросла. Когда речь заходила о карманных деньгах и отпускать ли с подругами на море, девочка спорила: «Я давно уже не играю в Барби». А когда речь заходила о сексе, девочка прикидывалась, что до сих пор играет в Барби, чтобы ее не доставали понапрасну. Вот стала она совсем взрослой красавицей. И однажды парень сказал ей: «Прости, но между нами все кончено». И это было так, будто она хотела привычно перейти дорогу на зеленый, но перед самым ее носом вдруг вся дорога от внутреннего взрыва рухнула вниз, образовав руины и пропасть. И боль долго не уходила. А через год другой парень сказал ей: «Давай поженимся». Она любила этого парня. И счастье тех дней было похоже на бесконечно открываемую коробку с рождественскими подарками. И был секс, и боль, и счастье. Все было про секс. Он отличал ее парня и все то, что происходило с ними двоими, от всех прочих парней и того, что происходило в сериалах и в жизни ее подруг. Все научные теории – ерунда. Ее секс – это и была ее жизнь. Потом появился малыш. Счастье умножилось. Потом побежали родственники с двух сторон и стали бегать слева направо и наоборот в кадре, нося малыша как знамя над головой. И принесли хоругви. Как оказалось, имеет место обширная генеалогия с торжеством порока над разумом. Или наоборот. У молодой стала чаще болеть голова. Генеалогия давила. Родня бегала, а секса стало меньше. Зато теперь о нем стало можно больше говорить. Сначала стало под 30, а затем ближе к 40. Ребенка уже было 2, и они были не малыши, у старшего уже замаячил собственный секс. И он смеялся над родительскими страхами, прикидывался овечкой и брал карманные деньги. А учиться не желал. «Пойдет дурной дорожкой», – тряслись родители. «Как тетя Зоин сын?» По ощущениям, родни стало гораздо больше, как и политики. Иногда взгрустнут, а может вдвоем, и жить в лесную хижину. Пробовали ездить на море. Сын отравился грушами и 2 дня лежал с подозрением на кишечное бог знает что. Так что до художественного соития под луной на берегу не дошло. Не дошло и по приезде. Там перед школой надо было купить кому-то что-то и в больших количествах. Потому что скидки же, как не нагрести. Секс по-прежнему был, только он перешел из разряда болезненной страсти куда-то на периферию, в копилочку, куда складывались общественные семейные ценности. Первый зубик, первый бал дочери, новые обои в спальне, хороший фильм, вкусный ужин. Вот где-то там, рядом с ужином. В трудные минуты приходило понимание. Да, я люблю. Дороже и ближе нет никого. Вот этот человек, он мой, она моя, и аз есть, пока мы дышим одним воздухом. И секс случается, не чита молодым вздохом с хлипом. Потом опять как-то в сторону ужина больше. А это, наверное, жизнь такая. И жить хочется, страсть как. И чтобы не говорили, все кончено. И чтобы детки здоровые. И у тети Зои все сложилось, чтоб. И до моря таки добраться. Интересно ведь, как оно там, под луной-то? А секса хочется больше всего в этой истории. Потому что со всем остальным мы, взрослые бабы и мужики, справляемся, ну, просто блестяще. И дети у нас сытые, и перед школой все всем куплено. И жизнью тети Зои мы живем даже полнее, чем своей. Чтоб она была здорова. И друзья у нас пивом с раками охвачены, и на работе мы горим, что тот олимпийский факел. Так что вы мне говорите про секс?